Скажи, к чему все эти слезы, обещания, слова, вновь на пути прогнозы. Верить в будущее, строить планы в облаках. Сейчас понимаешь, как наступал крах, и как противны были эти лживые слова. Лучше одному перенести все холода, блять, скорее замерзнуть, признав горечь правды, или в начале пути разбить корму о скалы. Ну чего ты хочешь от меня? Сука, не молчи, я уже на грани. Ну или почти, что есть непережимо, потеряв плач. Почему все так, что это значит? Со мной звезды, ветер бродяга. Он донесет мне аромат, которым ты объята. Резко в памяти обрывки прошлого воспрянут. Я все понял, родная, точно новым стану. Закрой глаза ладонями холодных рук. Дари тепло прикосновения твоих нежных губ. Нежно на ухо, люблю тихо, повтори. Звон будильника рассеет беспощадно сны. Пусть все смоет дождем, аккуратно позже. Хоть и редки встречи, но пока возможно. В мире дешевых улыбок терять типа. Лучше промолчи, забудешь, удалишь из виду. Если ты ушла, то это навсегда. Сожгла мосты, удалив слова. Я больше не знаю, где ты сейчас. И чувство, любовь давно ушло от нас. А также ссоры, обиды, разговоры. Меня ты не любила, я не буду спорить. Я тебя забуду завтра по-любому. Ушла, так уходи, не говори ни слова. Мне больше не нужны твои лживые глаза. Когда ты уходила, я знал навсегда. Сейчас другой где-то рядом с тобой. А я все еще один, но уже не твой. Или может как-то захочешь вернуться, но одна с тобой. Я давно очнулся, мое сердце болит не физической болью, а той болью, что оставила любовь мне. Закрой ресницами, что было, то постыло. И настроение настроено на чистоту. Без лишнего лишенный разума, и голову смахнуло разом. Пропитанный тобой забытый облик лишь за кадром. Нашу мелодию по клавишу и белым нотам, где все мажорные переиграли все подобное. Минорные раздавались в коридорах улицы. А мы вдвоем не понимаем, как это проснуться. Что случилось в этом сне, ножом по ранам? Что испытала ты же за мелодием белым покрывалом? Искал за кадром в антракте в перерыве рывы сценки. Я был с тобою, как за ветку зацеплен. Ты не знаешь об этом, я расскажу тебе секреты, как из целого. Превратил себя в кучу пепла, и эти стены знали много, но пиздели так нелепо. Я вспомню то и левое, закрашу белым мелом.